Глава 9. Проведя беспокойную ночь, судья проснулся рано. Он встал, распахнул ставни. Ясное небо обещало хороший солнечный день. Судья полоснул лицо, расчесал бороду и принялся ходить взад-вперед по комнате, заложив руки за спину. Затем он вдруг осознал, что замешкался здесь только потому, что ждет, когда папоротник принесет утренний чай. Недовольный собой, он принял решение позавтракать в гостинице «Девять облаков». Лучше уж он соберет сведения о Хэши и выяснит, нет ли возможности изучить поподробнее стены под павильоном на воде. Внизу в зале молодой слуга стоял за конторкой, позевывая. Судья ответил небрежным кивком на его доброе утро и пересек улицу. В отличие от зимородка, в гостинице «Девять облаков» был свой собственный ресторан, расположенный за главным залом. В этот ранний час всего 5-6 посетителей сидели за маленькими столиками, быстро поглощая утренний рис. Низенький кругленький человечек стоял за стойкой, распекая мрачного полового. Он замолчал, послав судье пронзительный взгляд маленьких, словно бусинки, глазок. Затем, переваливаясь, вышел навстречу посетителю. «Для нас большая честь принять у себя знаменитого врача из столицы, сударь. Пожалуйста, присаживайтесь в уголок. Здесь тихо и уютно. Наши кушанья покажутся вам вкуснее, чем любое блюдо, которое могут подать вам в зимородке, сударь. Позвольте мне предложить вам рис, поджаренный с луком и свининой, а также хрустящую форель, только что выловленную из реки». Судья Ди предпочел бы более легкий завтрак, но нужно было как-то вовлечь словоохотливого хозяина в обстоятельный разговор. Он кивнул, и толстяк, кликнув полового, передал ему заказ. «Я нахожу, что номера в зимородке вполне удобны», — заметил судья, — «но после этого ужасного убийства мне не хочется излишне обременять тамошнюю прислугу. Оно выбило всех из привычной колеи. Да, сударь, Таймин очень хорошо справлялся со своими обязанностями. Это был тихий, приятный молодой человек. А держалась гостиница на госпоже Вэй, которая всем заправляла, милая, толковая женщина. Но знали бы вы, как с ней обращался ее скаридный муж, следил за каждым потраченным медиком. Когда она заглядывала к нам, я всегда угощал ее рисовыми пампушками с начинкой из красной фасоли. Их у нас отменно готовят. Госпожа Вэй очень любила это лакомство. Кстати сказать, я дал ей 3 или 4 штуки в тот самый вечер, накануне ее побега. Не то чтобы я одобряю подобные поступки замужних женщин, сударь. Нет, ни в коем случае. Но никто не может отрицать, что вы и сам довел ее до этого». Он подал знак слуге и продолжал. «И она всегда прежде всего думала о деле, не хотела уезжать до тех пор, пока не передаст бразды правления своей племяннице. Интересная девица, но, на мой взгляд, немного дерзкая. А вот госпожа Вэй была, что называется, идеальной хозяйкой дома. Я был бы очень рад, если бы то же самое мог сказать о моей собственной супруге». Подавальщик принес бамбуковый поднос с рисовыми сластями. «Пожалуйста, доктор», — подбадривал толстяк судью, лучезарно улыбаясь, — «угощайтесь в волю за мой счет». Судья Ди попробовал пампушки и нашел, что начинка приторна. «Изумительно», — воскликнул он, — «все для вас, сударь». Толстяк, оперся о стол, и продолжал доверительным тоном: «А сейчас я поведаю вам нечто, что представит несомненный интерес, сударь. Загадка как раз для вас. Всякий раз после еды, примерно полчаса спустя, у меня появляется очень неприятная боль слева. Затем возникает жжение вот здесь, над пупком, и кислый вкус во рту. Моя консультация — это слиток серебра», — мягко предупредил судья. «Плату я беру вперед». «Целый слиток? Но поймите, вам же не нужно меня осматривать. Я просто хотел услышать ваше мнение. Я страдаю также от запоров. Теперь я...» «Обратитесь к вашему врачу», — резко сказал судья и взял в руки палочки для еды. Толстяк бросил на него обиженный взгляд и пошел, переваливаясь к конторке, не забыв прихватить поднос с рисовыми сластями. Судья поел с аппетитом и вынужден был признать, что жареная форель отменна. Выйдя из девяти облаков, он увидел, что по другую сторону улицы, у входа в зимородок, стоит папоротник в коричневой куртке и широких штанах. Красный пояс вокруг талии и красная косынка на голове дополняли ее наряд. Бодро пожелав судье доброго утра, девушка воскликнула: «Погода прекрасная! Как насчет того, чтобы проехаться по реке?» «Мне, вероятно, надо переодеться». «Зачем? Мы просто купим по дороге соломенные шляпы». Она повела его по узким переулкам, и через несколько минут они вышли к восточной части причала. Судья купил две соломенные шляпы. Пока папоротник завязывала ленты шляпы под подбородком, судья бегло осмотрел склады. Два носильщика под наблюдением тощего человека с большой круглой головой перетаскивали тюк на открытое место. Папоротник спустилась к воде по каменным ступеням и указала на узкую гладкую лодку, пришвартованную среди других судов, побольше. Придерживая лодку, девушка дала возможность судье сесть в нее. Он прошел на корму, а она, ловко работая шестом, вывела суденушка на чистую воду. Затем взяла вместо шеста длинное весло. Когда они выбрались на середину реки, судья сказал: «Вы знаете, я бы с удовольствием взглянул на знаменитый павильон на воде». «Это очень просто сделать. Мы пойдем вдоль этого берега, а потом пересечем реку. Понимаете, все хорошие места для ловли находятся на другом берегу». Легкий ветерок дул над гладью коричневой воды, но утреннее солнце уже начинало припекать. Судья спрятал свою шапочку в рукав и надел круглую соломенную шляпу. Папоротник сбросила курточку, красный шарф плотно перетягивал ее высокую грудь. Откинувшись, судья наблюдал, как девушка, стоя, с грациозной легкостью управляется с веслом. Ее руки и плечи покрывал золотистый загар. Судья с грустью подумал, что ничто не может заменить молодость. Затем принялся изучать берег. Стройные сосны росли прямо у воды, возвышаясь над густыми кустарниками. То и дело попадались узкие проходы в заливчики и бухты. «Здесь вы не поймаете ничего стоящего», — заметила девушка. «Так, пару крабов да мелких рыбешек. Для угрей еще не сезон». Чем выше по реке они продвигались, тем гуще становился лес. Замшелые лианы обвивали низко нависшие над водой ветви деревьев. Примерно через полчаса папоротник повернула лодку на середину реки. «А нельзя проплыть еще немного вдоль берега?» — поспешил спросить судья. «Мы, должно быть, приближаемся к павильону, и я бы хотел как следует рассмотреть его». «Чтобы нас пристрелили? Видите впереди разноцветные буйки? Вон там, на причале, крупными иероглифами размером с вашу голову написано предупреждение: запрещается заходить за буйки. И на берегу перед дворцом есть такое же вежливое предупреждение. Если вы пересечете линию буйков, гвардейцы охотно потренируются со стены в стрельбе из лука. Вы будете мишенью, так что придется восхищаться дворцом с подобающего расстояния». Она далеко обогнула буйки. Через некоторое время взору судьи предстала трехэтажная смотровая башня в северо-западном углу дворцового ансамбля. Лес резко обрывался над узкой бухтой, очевидно, там, где в реку стекали воды из окружавшего дворец рва. Северная стена под небольшим углом поднималась прямо из воды. покрытая амбразурами, она через равные промежутки прерывалась наблюдательными башнями, уже не такими высокими, как первая. Солнце сверкало на шлемах лучников, фланировавших на стене. «Вот громада, да?» — окликнула судью папоротник. «Да, внушительная постройка. Давайте проедем еще немного вперед, до северо-восточной башни. Тогда уж я увижу все». Мимо них проходила большая джонка с грузами. Гребцы пели, взмахивая веслами в такт грустной мелодии. Чистый звонкий голос папоротника подхватил песню. Девушка заработала веслом более ритмично. Судья подумал, что стена высокая и неприступная. Прямо над водой он насчитал 8 зарешеченных арок, через которые, очевидно, поступала из реки вода в каналы и акведуки дворца. Затем показался павильон, выступавший как раз над последней аркой. Он напоминал крытую беседку трапециевидной формы с 3 окнами-фонарями, большим в середине и 2 маленькими по краям. Судья прикинул, что основание павильона приподнято по меньшей мере на сажень над водой. Маленькая лодка, вставшая под павильоном, не будет видна сверху, но как эта лодка может оказаться там, не попав в поле зрения лучников на стенах? «Вы надеетесь увидеть у окна прекрасную принцессу? Может быть, теперь мы все же отправимся на другой берег?» Судья кивнул. Плыть вверх по течению было нелегко, плечи девушки влажно блестели на солнце. Оно припекало все сильнее. Северный берег был не таким лесистым. Среди зелени то здесь, то там виднелись крытые тростником хижины рыбаков. У берега папоротник бросила в воду якорь, утяжеленный 2 кирпичами. Лодка немного проплыла назад по течению, прежде чем якорь зацепился. Папоротник была довольна. «Это отличное место. Когда я была здесь с Таймином, он поймал 2 отличных окуней. Вот, смотрите, тут у меня в кувшине крабьи ножки. Это самая лучшая наживка». «Наш учитель Конфуций всегда ловил рыбу удочкой, не сетями», — заметил судья, насаживая на крючок крабью ножку. Он считал, что рыбе нужно дать возможность поучаствовать в состязании. «Я знаю это изречение Конфуция. Когда мой отец был жив, мы читали вместе классические книги. Он был учителем в нашей деревенской школе. Поскольку моя мать умерла очень рано, а я была единственным ребенком в семье, отец много времени уделял моему воспитанию. Нет-нет, возьмите другую леску, окуней нужно ловить на длинную». Забросив свою собственную, папоротник продолжала. «Мы жили очень счастливо, но когда отец умер, мне пришлось переехать сюда. Именно дядюшка Вэй оказался моим ближайшим родственником. Я не смогла взять с собой книги, которые мы читали, поскольку они принадлежат школе. Вы ученый, доктор, и у вас должно быть большая библиотека, да?» «Довольно большая, но у меня не остается времени на чтение книг». «Вы знаете, я бы очень хотела жить в доме ученого человека, читать в книгах о разных интересных вещах, заниматься живописью и каллиграфией. От этого чувствуешь себя уверенней. Вы, наверное, понимаете, что я имею в виду. Когда моя тетка была еще здесь, в зимородке, было не так уж плохо. Дядюшка никогда не давал ей достаточно денег на наряды, но она получила в наследство несколько кусков хорошего шелка, и я помогала тетушке шить из него платье. Ее любимая куртка сделана из красной парчи с цветами, вытканными золотыми нитками. Тетушка считала, что эта куртка очень ей идет, и она была совершенно права». Судья опустил леску в коричневую воду. Устроившись на корме, он заговорил. «Да, я слышал, что ваша тетушка очень приятная женщина, и я вполне понимаю, почему такой впечатлительный молодой человек, как Тай Мин, воспылал к ней юношеской любовью. Он просто с ума сходил от любви к тетушке. Я уверена, что он пристрастился к азартным играм только для того, чтобы иметь возможность делать ей время от времени подарки. Азартные игры — это способ скорее потерять деньги, нежели получить, — рассеянно заметил судья. Ему показалось, что леска слегка дернулась. Нет. Таймин выиграл, но я думаю, что Лан дал ему возможность выиграть для того, чтобы потом обобрать. Я прямо содрогаюсь, когда вижу этого Лана. Лан? А где они играли? О, Таймин много раз ходил в то крыло, которое занимает Лан в гостинице. Эй, смотрите! Он отпустил леску, и она заскользила между пальцами, четкая. Версия мгновенно возникла у него в голове. Лан ни за что бы не стал якшаться со счетоводом, если бы на то не было серьезных причин. «Отпустите еще леску!» — волнуясь, крикнула папоротник. «Да, он отпустит леску, на которой ходит Лан, даст ему полную свободу, и звено, соединяющее убогий склад Лана с золотыми дворцовыми воротами, возможно, выявится, попеременно отпуская и подтягивая поймавшуюся рыбу». Судья пытался сделать выводы. «Вытаскивайте!» — зашипела папоротник. Медленно вытягивая леску, судья увидел на поверхности крупного окуня. Свесившись за борт, он схватил трепыхающуюся рыбу и бросил ее в корзинку. «Ловко сделано! А теперь смотрите на меня!» Она уставилась на поплавок, лицо ее пылало, прядь блестящих волос, выбившаяся из-под шляпы, развивалась на ветерке. Судье захотелось вернуться к южному берегу, сойти на сушу и выяснить, нет ли там где-нибудь прохода, но было бы слишком жестоко отрывать девушку от рыбалки. Он забросил короткую леску и снова начал перебирать в уме возможные варианты. Его с самого начала поразили следы чудовищных пыток на теле счетовода. Теперь он, кажется, понял, почему истязали молодого человека. Голос папоротника прервал его размышления. «Что-то совсем не клюет. Скажите, сколько у вас жен?» «Три». «А ваша первая жена приятная женщина?» «Да, у меня счастливая и дружная семья, и я очень этому рад». «Такой известный врач, как вы, должен иметь четырех жен. Четные числа приносят счастье». «А счастье, я думаю...» Она дернула леску и вытащила рыбу поменьше. Наступило молчание. Папоротник пристально следила за леской. Судья погрузился в свои мысли. После того, как девушка поймала еще одного довольно большого окуня, судья сказал: «У меня затекли ноги. Поработаю-ка я веслом. Мне уже много лет не приходилось грести». «Хорошо, если только вы не перевернете лодку». Она перебралась на нос, он на корму. Лодка закачалась, и чтобы уравновесить ее, судье пришлось обнять девушку за плечи. «С вами очень хорошо», — прошептала она. Судья Ди поспешно схватил длинное весло. Он опустился на колени и погреб немного выше по течению, чтобы девушка могла поднять якорь. Затем направил лодку прочь от берега. Дело пошло неплохо, однако, стоя на коленях, ему приходилось действовать только руками. Почувствовав пульсирующую боль в ране, судья попытался встать на ноги, но лодка угрожающе закачалась. Девушка разразилась смехом. «Ну что ж, я справлюсь и так, не вставая», — сказал он сухо. «Куда это вы направляетесь?» «Я хотел бы сойти на берег. В кустах, возможно, растут лекарственные травы. Вы не против?» «Нет, но вы всякий раз будете попадать в маленькие бухточки. Здесь нет проходов». «В таком случае я направлюсь обратно к причалу. Это несложно. Мне будет помогать течение». Вскоре, однако, он понял, что сказать легче, чем сделать. К этому времени движение на реке стало оживленным, и судье стоило немалых усилий избегать столкновений с другими лодками. Краем уха он прислушивался к радостной болтовне девушки и внезапно перебил ее, задав вопрос. «Обыскал? Кто кого обыскал?» «Да дядюшка! Он, скорее всего, обыскал флигель, в котором жил Таймин. Когда я делала уборку сегодня утром, то заметила, что в комнате все очень тщательно перерыто. Уж не знаю, что дядюшка надеялся там найти. Давайте я возьму весло, вы не сможете пришвартоваться».